Как Петр избрал себе камрата, так и Данилыч из сонма убогих, униженных вырвал мальчишку. Степка лоток не таскал, пирогов и не нюхал, живился подаянием. Залез однажды на счастье свое в Меньшиков огород. Сторож вытащил за ухо, тут подвернулся сам господин. Чем-то приглянулся пострел. Оказался круглым сиротой, отец и мать, пригнанные в Питер из-под Углича, умерли. Со дня основания столицы шел второй год. Резиденцией царя была бревенчатая пятистенка, раскрашенная под кирпич, а губернатора дом побольше, тоже деревянный, с золочеными наличниками, быстро обраставший сараями, амбарами, стойлами, конюшнями, избами для челяди, для солдат. Одетый в короткий кафтанчик с кистями по-польски, Степка состоял сперва на побегушках. Найденный с горстью лакомых стрючков в кулаке, получил фамилию Горохов. По царскому велению губернатор открывал школы, мастеровые, осевшие в Санкт-Петербурге, сели за буквари за цифирь. Завел обучение и у себя, с некоторыми беседовал особо. Степке было внушено, что родители его, бессомненно, в небесах со святыми, ибо положили живот за царя, помазанника Божьего, за Россию. Погибнуть с ружьем в руке или с лопатой на сих великих работах под носом у шведов доблесть равная. Помазанник заходил в дом запросто. Веселый, приветливый, он покорил сердце найденыша. Хозяин объяснял, царю не важно, кто кем рожден, он любит того, кто хорошо служит. Сделал живот худородного другом своим, самым близким. Наградил чинами, именьями. Впрочем, все это строение, богатство, по сути, царское. Люди России, имущество их в руке монарха. Степка ощутил гордость, и он, стал быть, царский. Служить стремился, зло брало на шведов и на врагов царя отечественных. Отчего бояр в Москве кичливых толстопузых не истребил под корень? Пожалел, воевать заставляет. Догодится ли? В седло, небось, не влезут. Познал Горохов грамоту, счет, кратко геометрию. Назначенный в амбар записывал привозимый из деревень провиант, пеньку, холсты, овчины. 17 лет зачислен в собственную его светлости домовую роту, и год спустя он властью княжеской офицер-дворянин. В военном мундире, куда ни пошлют, престижно. Езжай, поручик, в вотчину князя. Точно ли тамошний управитель лихоимец? Если виновен, арестовать. Обеспечь участок земли под мельницу, под завод. Угомони канительщиков в губернской канцелярии. Взяткой действуй или законом стращай. Разыщи мастеров делать хрусталь, ножи, кареты, замки. А нет таковых, вербуй охочих, определи учиться. Война отдалялась. Князь покидал столицу надолго. Адъютант скучал, просился на фронт. Мечтал о подвигах, а еще жарче быть ближе к благодетелю, исполнять его приказы, похвалу от него услышать. Очутился в Померании, где русская армия теснила шведов, сбрасывала с материка Европы. В бой князь не пустил, удержал в штабе, и тут обнаружилась способность Степана к языкам. Заговорил по-немецки, затем с помощью пленного офицера по-шведски. Еще нужнее стал Горохов. Допрашивает языка пойманного шпиона. Переводит речь парламентария, либо дипломата союзной державы Пруссии, Мекленбурга, Дании. Поднаторев в этикете, в танцах, в карточной игре, в комплиментах женскому полу, вступил в бомонд. Поручения имел деликатные. Доверие к адъютанту, ныне капитану, полное. Должность, которую он занимает при Александре Даниловиче, нигде не обозначена, вслух не упоминается. Полицмейстер Девьер разнюхал, конечно, и негодует. Но как быть светлейшему, если на зятя положиться нельзя? всегда ведь обижен. «Зеваешь, батя», — сказал Горохов и съел пешку. Играет князь рассеянно, солнце опускается в залив, в серую пустоту, полоска левого берега истоньшилась в дымке, рвется, сумерки отъединяют княжеский бург, враждебные тени кругом. Весна скоро, горошек, совсем отрежет нас. Тронется Нева, берега на неделю, а то и дольше будут разобщены. Репнин пока еще в городе, тянет с отъездом. Подумывал светлейший загодя перебраться, чтобы присматривать за царицей неусыпно. Нет, чересчур явное выкажет беспокойство, но глаз и ушей там за Невой надобно вдвое больше, втрое. Квартиру подобрал себе? Месяц-другой поживет капитан в доходном доме князя, что возле адмиралтейства. Задача главная — надзор за галерной верфью. Негласная — наставлять тайных доносителей и число их увеличить. Есть комора, батя. Соседи кто? Трубач царицы, Корнелий, австриец, и плотник с верфи Леонтий. Оброчный графа Шереметьева. Ноев ковчег, добро. Стерпишь трубача, чай не оглохнул. Сколько же денег выделить на расходы, прикидывает. Мелюзге мелкие подачки. Персонам более значительным лучше подарки, чем чистоганам. Например, статсдаме ее величества. Подкатись, горошек. Мужчина ладен, плечист, морда лопается, какая девка прогонит. Уж вот оттопырены, а то Аполлона лепи с него. Примять бы тебе уши утюгом, что ли? Действуй, степушок, степушок-петушок, атакуй курочку. Прозвищ для него ласковых, шутливых, а то и с издевкой, не меньше, чем некогда у царя для друга Алексашки. Так... Со смешком и, как бы потешаясь, обсудили секретную кампанию. Горохов внимает преисполненный восторга ради князя-благодетеля. Улестит и обманет, полюбит и разлюбит. Женат кавалер, но супруга пребывает безотлучно в поместье под Калугой, ибо сырость питерская ей вредна. Исчезло светило. В море темнеет в Ореховой, а Петр на портрете до странности долго сопротивляется тьме. Рыцарские латы неразличимы уже, рука, сжимающая жезл, едва мерцает, а лицо, пышущее молодостью, сияет, будто живое. Благослови, государь! И Горохов поднял глаза с обожанием молитвенно. Девочку обидели. Она плачет навзрыд, орошая слезами кукол. Их отбирают, кладут в сундук. Значит, правда, ее увезут. Почему? Король рассердился. За что? За что? Ей около 7, но на вид меньше. Рыжеватая, хрупкая, с веснушками на хлюпающем носике. Она разжалобила придворных. Пытаются утешить. В Мадриде соскучились, зовут домой. Но Мадрида она не помнит, дом ее здесь, в Париже. Так я не буду королевой? Будете, ваше высочество, потом. Прячут глаза, обманывают. Где же король? Не идет, даже проститься не хочет. Впоследствии ей расскажут, каким громким событием был ее отъезд, какое волнение вызвал в столицах Европы. Людовик нарушил помолвку. Испанская инфанта Мария Виктория де Бурбон, которую 2 дюжины нянек, наставниц воспитывали для трона, отправляется на родину. Девочка плохо выросла за 4 года во Франции, узка в бедрах, вряд ли подарит здоровое потомство. Король свободен. Пока мест юноша увлечен фрейлиной двора девицей де Санс. Ему 15 лет. Политика его не трогает. Задача регента — объясниться с Испанией, уладить досадное квипрокво. В Мадриде взрыв возмущения. Толпы требуют отомстить за поруганную честь династии страны. Объявлена война. К Пиренеям двинуты полки. Известия достигли Петербурга через месяц, в середине марта. Кампредон примчался в зимний и спросил срочную аудиенцию. Его провели в конторку Петра, холодную, мрачную. Истекли 3 недели траура глубокого, 3 недели чрезвычайного. Екатерина еще скорбит, лиловые шторы затеняют комнату. Самодержица вошла, одетая по-домашнему, в меховой душегрее, села в кресло покойного супруга за широкий запыленный письменный стол. Гнетущая лиловость легла на ее страдальческое лицо. Заговорили по-шведски. Первые же слова посла сняли эту маску. Появилось удивление, затем радость. «Война с Испанией неминуема, Ваше Величество. Англичане на данном фронте не выступят», — уточнил Кампредон. «Надежда исключительно на вас. Франция счастлива будет вступить в дружбу с вашей великой страной и принять воинов славной армии, победившей Карла XII». Грудь царицы поднимается бурно. «Куракин пишет мне, что помолвка короля аннулирована. Инфанты нет в Париже». Дипломат вздохнул. «Да, наконец-то. Разделяю ваши чувства. Редкие качества принцессы Елизаветы, ее ум, образование делают ее достойной во всех отношениях». «Давно слышу, маркиз». Его Величество уклонялся от женитьбы. Теперь, придя в возраст, избавленный от стеснительного обязательства, царица нетерпеливо топнула. «Портрет принцессы Елизаветы в спальне короля у изголовья. Его Величество в восторге». «Счастлив должен быть», — изрекла самодержица. «Где еще в мире такая невеста?» Сочиняя, дипломат отдавал себе отчет. Сердце Екатерины, воспитанницы пастора, провинциалки, живо не только политикой, начертанной царем. Знойной страсти в чертогах Франции желает она для своей дочери. «Восхитительная пара! Мечтаю, Ваше Величество, искренне мечтаю поздравить новобрачных». Невольно увлекся. Царица рывком запахнула душегрею, молнию метнула в посла. «Попробую вам поверить, но если обманете, мои солдаты обожают царевну, вы поняли?» Детали договора, отправки войск министры обсудят, она поручит сегодня же. Уверена совершенно, препятствий не будет. Нева против дома его светлости вскрылась, из пушки с крепости Петра и Павла стреляно 3 раза, и штандарт поднят. Секретарь, заполнявший дневник, мог бы добавить: потеплело разом. И весьма для Александра Даниловича кстати, ибо ответ Кампредону задержался. Вмешалась Нева. Разобщила высших сановников, движение дел государственных остановилось. Очистился путь через неделю с лишним. Сперва вышли челны рыбаков, перевозчиков. Потом с опаской отчалили длинные грузные ладьи именитых господ. Борта красные, синие, зеленые, ковровые балдахины, зычно расцвела серая поверхность реки. Пристань помята льдами, настил покатый, скользкий. Гребцы проворно вылезают, чтобы привязать посудину и услужить вельможе. Двое хватают под руки, двое держат полы япончи, не спадающие до пят, подбитой мехом. Сбережением ведут вельможу по мокрым ступеням на набережную, к новопостроенному зданию 12 коллегий. Иностранная от реки вторая вслед за сенатом, и убранством отлично. Камин чуть не во всю стену, мраморный, на нем Нептун, вырезанный из кости, дар некоего дипломата. Морской бог, пузатый, гневный, поражает трезубцем дракона. Гостями завезены и портреты коронованных особ, из коих многие полотна от сырости пошли волдырями. Топят в зале редко, а сегодня служитель опоздал разжечь огонь. Сосновые кругляши едва разгорелись. Япончи не сбросить, кафтаны, блистающие шитьем и орденами, не выказать. Сановные бурчат, рассаживаясь, желают лентяю, прощелыге, извергу, батагов, розок, кнута. Сел на президентское место во главе длинного дубового стола Гаврила Головкин, некогда захудалый рязанский дворянин, владевший 5 крестьянскими душами. Он избранник Петра, канцлер державы российской. Обтянул япончу, сутулился, пряди огромного рыжего парика свесились, закрыли бескровное костистое лицо. Потянулся к звонку. Тоже иноземный кунштюк. Литое фигурное серебро, сухая старческая рука, обняла ногую нимфу, изогнувшуюся сладострастно, затем отпустила. Нет светлейшего. Молодой секретарь уже приволок папки, петушком выпятил грудь. Из певчих он, Ферапонт, читает, заслушаешься. Вывел заглавие на листе 31 марта. Консилия. Головкин еще раз оглядел залу. Светлейший опаздывает. По регламенту, если, ждать не обязаны. Вопрос, который многим знаком, а меньшкову подавно, и не терять бы время, велеть бы Ферапошке пропеть договор пункт за пунктом. Ягужинский этого и хочет. Шепот его в ухо соседу громок. «Не сдержан генерал-прокурор». Гаврил Иванович невозмутим. Отыскал чистый листок, отрывает кусочки и комкает. Отрывает и комкает. Обычное занятие, от нечего делать. Минуло без малого полчаса. Зафыркали в переулке княжеские кони. Александр Данилович влетел бойко, с улыбочкой, торопливо кивнул. Ни намека на извинения. Ух! Посыпало. Снял треуголку, сбил мокрый снег. Улыбнулся задорно, будто узнал нечто забавное и сейчас выложит. «Вешняя Пороша сладкая». Кто-то фыркнул досадливо. Ишь, мол, весну почуял, а люди продрогли на воде, да здесь сидячи. Хорошо ему. Живет рядом, езды всего 100 сажен. Вырядился. Хламиду Меньшиков скинул в коляске. Полдня он пробыл у царицы и мог бы дома сменить одежду, но не изволил. Предстал в полном параде. Дразнит вельмож, закутанных в серое тусклое, дразнит богатым узорочьем кафтана, а паче — редким обилием наград. Широкая голубая лента через плечо, орел святого Андрея, висящий слева под сердцем, память о славной битве, о государе, присудившем лично. Справа — почесть от союзника, датский слон, белый, толстый, глянцевый, унизанный самоцветом. Иных орденов при нем быть не должно. А ленты носить в перекрест и вовсе запретно. Но князь нарушил статут, ввинтил прямо в сукно кафтана. Польский белый орел и прусский черный уместились на груди. Лентам благо не положено. Все 4 ордена пылают, источая огонь, режут глаза завистникам. Кто заслужил столько? Печатая шаг, прошел перед собранием Александр Данилович, выбирая себе место, усмехнулся, перехватив ненавидящий взгляд Репнина. Медлит фельдмаршал с отъездом, но уж недолго терпеть его. Голицын прикрыл веки непроницаем. Василий Нарышкин полирует подушечкой ногти. Ох, старательно! Вся тут боярская троица, главари супротивного стана. Матушка наша милостива, респект нам оказывает, а мне приказано наше суждение нижайше донести. Пока все идет как надо, без него не начали. Головкин смотрит вопросительно, не уступает президентство на консилии. Нет, излишняя жертва. Князь сел рядом, подвинул канцлеру звонок. Ферапошка откашлялся, разгладил пачку листов, обмусоленных за годы. Память господ надобно освежить. Запел Ферапошка. Отныне и впредь навсегда между ея императорским величеством, всероссийским, его католическим французским величеством, его британским величеством будет существовать искренняя и неизменная дружба и тесный союз. Сановные зевают, чешутся, спорят, нарастает гул. Лишь Голицын, кажется, безучастен, дремотно прикрыл веки и все чаще притягивает взгляд светлейшего. Противник скрытный, наружно приветливый, оттого и опаснейший. Что скажет сейчас?